Глава 13. Оружие. Как там в старой русской пословице говорится, утро вечера мудренее. Однако это утро ни мудрым, ни тем более добрым для прапорщика Семиухватенко быть не пожелало. Какое нахрен оно доброе? Сколько ж я кружек вчера схватанул, кажись 5 или все 6, думал Остап, рассматривая себя в зеркало. Голова буквально раскалывалась надвое, а все тело ныло так, как будто прапорщика вчера крепко побили. А может и били. Кто ж помнит-то? Судя по собственному лицу, выпила накануне не меньше 7 кружек. Сейчас же, подмигивая себе фингалом на левом глазу, Остап мучительно вспомнил хоть какие-нибудь подробности вчерашней попойки. Вспоминалось откровенно плохо. А конкретно прапорщик помнил только одно. Как вставал ночью и на автопилоте ходил в туалет, забрызгал весь унитаз желтыми послепивными каплями. Тот он сквозь сон слышал, как жена его материла. Все остальное, на что пил, с кем пил и как вернулся в часть, вертелось в похмельной голове какими-то смутными обрывками. Пил, кажется, с каким-то немцем. И пил явно не на свои, иначе бы столько себе не позволил. Значит, угощали. Но кто и, главное, за что прапорщик в упор не помнил. Да и пофиг, бывало и хуже. Закончив рассматривать себя в зеркало, Остап включил воду и начал умываться. На шум воды тут же примчалась жена, открыла рот и не закрывала его 20 минут. Все это время, не обращая никакого внимания на вопли и причитания глупой женщины, Остап умывался, чистил зубы и параллельно мучительно пытался вспомнить, что же вчера было. Жена сначала ругалась, потом корила, затем чуть ли не крыла его матом. Короче, выступала, но выступала не больше, чем плохим фоном его невеселых мыслей. «Хватит орать!» — наконец прервал он ее не единожды слышанную речь. «Есть давай!» Жена, не переставая его критиковать, отправилась готовить мужу завтрак. Ему ведь еще на службу идти малохольному. Остап же, взглянув на циферблат ручных командирских часов, вдруг понял, что безнадежно опаздывает на утреннее построение. Ладно, у него уважительная причина. Он с бодуна. Командир простит, потому как не простить такое нельзя, ни в коем случае. Это святое. «Где мой китель?» — буркнул Семиухватенко, дожевывая яичницу и придвигая к себе кружку с горячим чаем. «Вспомнил, наконец!» — с каким-то непонятным торжеством пропела супруга, но мигом принесла ему и китель, и уже отглаженные брюки. Выдав мужу одежду, она вновь завела старую пластинку и, не стесняясь в выражениях, теперь рассказывала ему в красках, в каком виде он вернулся домой. Дети давно ушли в школу, и эта стерва от души прохаживалась на его счет, обзывая мужа последними словами. Остап, пропускаясь ее словами мимо ушей, спокойно доел завтрак и оделся. Во внутреннем кармане кителя явно что-то лежало. Сунув руку в нагрудный карман, прапорщик под ехидный взгляд жены извлек на свет Божий конверт. Бросив на жену лишь короткий взгляд, Семиухватенко догадался, что, в отличие от него самого, содержимое конверта не являлось для нее тайной. Внутри лежали 50 марок и записка на русском языке. Разумеется, деньги Остап тоже сунул в свой карман и прочитал записку. И вот тут, мучившая пивным похмельем память, прапорщика нехотя приоткрыла алкогольную завесу, тщательно прятавшую за собой вчерашние события. Впрочем, вспомнил Остап не все, но и того, что всплыло в его памяти для понимания всей картины, вполне хватило. Разорвав конверт и записку на мелкие клочки, он молча вышел из дома, громко хлопнул на прощание дверью. Придя на службу, доложил о прибытии, молча услышал все, что о нем думает его начальник, и направился на склад. Весь день Семиухватенко буквально пахал, не отвлекаясь ни на походы попить чайку, ни на досужие пересуды с приятелями. Сослуживцы лишь удивленно переглядывались и пожимали плечами, наблюдая такое, несвойственное ему ранее, рвение. Даже солдаты недоуменно уставились на прапорщика, когда их всех выгнали со склада. А прапорщик, между тем, в одиночестве спокойно прошелся между рядами ящиков и пирамид с оружием, мысленно беря на заметку, каким он владеет богатством. Весь день он вкалывал, как проклятый, сверяя свои ведомости с теми, что прислал ему начальник акт вооружения. Не удовлетворившись результатом, Семиухватенко даже специально сходил в штаб и еще раз выверил все приходы и расходы по складу. Работал Остап до позднего вечера и в бар сегодня не пошел. У него еще было время разобраться и понять, что и в каком количестве он сможет продать так, чтобы самому не попасть при этом под раздачу. Это время нужно использовать с пользой. К концу следующего дня Семиухватенко уже имел абсолютно четкое представление о том, что возможность пустить многое на сторону у него совершенно точно есть. Однако им необходимо было знать, когда конкретно состоится переезд их части и как это вообще произойдет. Но такие детали можно было выяснить только у начальника. А вот тот может начать задавать ненужные вопросы, или даже если не начнет их задавать, попробовать узнать эту информацию где-нибудь повыше. А вдруг там, кто заинтересуется проявленным Семёхватенко любопытством, нет, ни у кого ничего пока спрашивать не станет, просто будет действовать по обстоятельствам. И для начала просто продаст выявленные и нигде не учтенные излишки. Вот наладит связи покрепче, тогда и к майору можно податься с деловым предложением, а тот уже и куда повыше. После второго дня активной пахоты прапорщик Семёхватенко все же пошел в пивбар. В этот раз в баре было многолюдно. Взяв себе кружку самого дешевого пива, на этот раз просто для поддержания антуража, Остап овел глазами зал, словно выискивая себе местечко. На самом деле он искал немца, который подсел к нему позавчера, но того в баре не оказалось. Потоптавшись некоторое время возле стойки, Остап еще раз внимательно осмотрел зал, потом плюнул и направился к недавно освободившемуся столу. Хлопнув кружкой по столешнице, он уселся за столик и молча стал цедить пиво, выгадывая время, и все еще надеясь, что вчерашние события не приснились ему в алкогольном угаре. Правда, банкнота 50 марок была вполне себе материальной, и присниться ему никак не могла. Да и сама записка только подтверждала факт общения Остапа с тем бюргером. Но лучше всего прочего это подтверждало особенно довольное лицо жены, которая явно успела поживиться за его счет. Ну и ладно. Так он и сидел медленно отхлебывая пиво, пока на освободившееся возле него место не присел очередной посетитель. Подняв на него хмурый взгляд, Остап сразу же узнал давешнего собутыльника. Пришел все-таки. По промелькнувшему в глазах прапорщику сдаванию немец тоже понял, что его опознали, и усмехнулся. «Здравствуйте, вы меня помните? Позавчера мы с вами пили здесь пиво». «Помню», — мрачно отозвался прапорщик. «Я смотрю, у вас были неприятности из-за меня». «Были», — Остап невольно прикоснулся к плохо замазанному синяку, который уже отливал желтизной. «Небольшие». «Ага, я рад, что они у вас небольшие. Вы помните, о чем мы с вами разговаривали?» «Вы хотели у меня что-то купить». «Да, и вы мне сами предложили. Разговор зашел о патронах и винтовках, но предлагали и большие. Я оставил в конверте 150 марок. Вы их нашли?» «Ага, значит, женушка отжала целую сотню», — понял Остап. «Да и пожалуйста». «Нашел», — не стал ничего отрицать Семёхватенко. «Это задаток. Итак, что вы можете мне предложить?» 10 винтовок в ящике, 2 ящика с ручными гранатами, 10 цинков с патронами 762 мм. На этом пока все». «Ясно. Я возьму все. Сколько вы хотите за это, разумеется, с учетом моего задатка?» Остап понятия не имел, сколько это стоит в реальности, поэтому ляпнул от балды. 1000 марок. «Дам 350 за все». «На этого мало», — возмущенно сказал Остап. «Тише. Вы не на собрании и не на митинге, уважаемый Остап», — осадил его чисто по-русски немец. Да и вообще сейчас он говорил очень правильно, даже чересчур. Остап тут же снизил степень накала, проговорив намного потише. «Меньше, чем за 500 не отдам». «Хорошо», — вдруг неожиданно легко согласился немец. «Эх, продешевил», — подумал Остап, «но менять что-либо было уже поздно». Немец заметил на его лице выражение крайней степени досады, снова усмехнулся и сказал. «Для ровного счета я добавлю еще 150 марок. По рукам?» «По рукам», — неохотно согласился Остап. «Теперь давайте решим, как и когда я смогу забрать товар. А вот с этим чуть сложнее. Сначала надо незаметно вынести их со склада или вывести с территории части, только тогда сможете забрать». «Сложите ящики возле здания столовой и спрячьте за мусорными контейнерами поближе к забору, а ночью мы их оттуда заберем». «Хорошо. Но как я сообщу вам о готовности?» «Позвоните по вот этому телефону и спросите Густава, он примет всю информацию. Не волнуйтесь, это телефон данного бара. Мы откроем вам тут кредит, и вы всегда сможете этим прикрыться. Скажете, будто задолжали бару». «Хорошо». «Да, я сразу хотел бы узнать на будущее, у вас найдется еще что-то на продажу. Конечно, если у нас все пройдет без происшествий и сложится хорошо». «Не знаю, я подумаю над этим. Когда сможете дать ответ?» «Дня через 2-3». «Хорошо, я подожду». Получив половину из оговоренной суммы, Остап вышел из бара и направился домой. За пару дней он все подготовил, повыносил со складок мусорки все ненужные коробки, для отвода глаз и внимания сослуживцев, набил их всяким хламом. хотя в части уже творился бардак, и на его пертурбации всем было по большому счету наплевать. Тем более, что со склада уносил якобы ящики с мусором и прочим уже никому не нужным старым скарбом. Да и само хранимое на складе теперь постоянно перемещалось туда-сюда без разбору. Когда все было готово, Остап отзвонился по указанному телефону и уже ночью передал ящики с оружием немцам через дыру в заборе. Вынос и продажа оружия прошли без сучка и задоринки. Остап получил прилетающуюся ему оставшуюся сумму, и его жизнь заиграла новыми красками. Сразу после удачного завершения этой сделки была назначена следующая встреча уже хорошо знакомом ему баре. «Вы готовы сотрудничать с нами дальше?» — спросил папочка все тот же человек. Ответ на этот вопрос у Остапа уже давно сформировался. «Готов, как пионер». «Прекрасно. Что интересного можете нам предложить на этот раз?» Остап задумался. Время шло, их часть судорожно собирала пожитки, ожидая лишь сигнала к отправке в Союз. Семиухватенко, пользуясь царящей неразберихой, сходил в контору и немного напутал там с учетом, подменив несколько накладных. Это и позволило ему подготовить новую партию оружия к продаже. Конечно, все его махинации легко вскрылись бы при большой тотальной проверке, но предстоящий глобальный исход советских войск из Германии должен был покрыть все густым мраком забвения. Мысли промелькнули и ушли. Остап перечислил немцу новые позиции, они немного поторговались и снова ударили по рукам. На этот раз он получил уже 2000 марок и, договорившись об авансе за следующую партию, направился прямиком к майору. Для дачи взятки Остапу выдали еще 5000 марок. Потому как поручить такими объемами явно ворованного оружия в одно лицо Семиухватенко откровенно побаивался. Да и немцы изъявили желание перейти на уровень повыше. «Товарищ майор, можно?» — вежливо постучался прапорщик к своему начальнику. «Заходи», — буркнул майор Арчинов. «Чего хотел?» Неторопливый худощавый человек лет 35 посмотрел на уходивший в его кабинет кладовщика. Тот замялся. «Это тут такое дело. В общем, спросить я хотел. Есть ли возможность что-нибудь списать, ну, чтоб склад разгрузить?» «Поздно уже списывать. Хотя можно, конечно, от мелочевки не нужно избавиться. Но только по мелочи», — назидательно повторил майор и грозно возрился на прапорщика. «Что ты списать-то хотел?» Остап задумчиво нахмурил брови, будто что-то высчитывая, и после многозначительной паузы произнес. «За совсем мелочевку много денег выручить не получится». «Какие еще деньги?» «Хорошие деньги». «Ты это что, Остап, оружием, что ли, приторговывать решил?» — вскочил было с места майор. Однако Остап знал его хорошо и ни разу не испугался наигранно яростного порыва. Потому продолжил. «Но мое дело предложить. Не сегодня, так завтра мы отсюда уедем, навсегда уедем. И у каждого останется с собой то, что нажил здесь. Вот что у тебя, Веленыч, за душой есть. Трабант? Мебель немецкая, да модные сапоги у жены? И это ты еще в шоколаде. Другие того не нажили. Не успели просто. А тут раз в жизни, можно сказать, появилась редкая возможность что-то получить, и мы ее упустим». Майор после столь пламенной речи явно засомневался, он и сам об этом подумывал, но так ни на что и не решился. Уж очень сильно последствий боялся. Ты так говоришь, словно тебе уже есть кому и что продать». «Предложение поступило», — не стал отрицать очевидный прапорщик. «Дело за твоим решением». «Блин, ты сам-то понимаешь, о чем говоришь? Нас же с тобой только за такие разговоры посадят». «Кто?» «Как кто? Чекист или замполит, если узнают?» Остап скривился. «Уж если кто и узнает, так точно не замполит. А вот особист, да, тот мог. Но он-то как раз свой, с Львивщины. Не сдаст особист, особенно если умаслить хорошо. Не посадят, если денег дать». Это придется тогда не только им давать, но и замкомандира по вооружению привлекать. А там и до командира полка недалеко». «Так если денег будет много, почему бы и их долю не взять? Круговая порука, она и есть круговая порука. Весь вопрос в сумме. Кстати, вот дали аванс, если все по-крупному сложится, и на стол перед майором легла пачка банкнот». «Сколько тут?» — пересохшими от охватившей волнения губами спросил майор. 1000 марок. Сроки-то отъезда уже известны». Возникла очередная пауза, правда, теперь ее инициатором оказался уже майор. Некоторое время он буравил злым взглядом равнодушно лежащие на столе деньги, потом будто очнулся и все-таки озвучил планы Минобороны. «Через месяц начнем готовить технику на вывоз, через два грузиться, а через три нашей части здесь уже не будет». Майор немного помолчал, якобы размышляя, продолжать ли развивать тему, с которой к нему заявился прапорщик Семиухватенко, и спросил: «Эту сумму на всех дали?» «Нет, только для тебя, чтобы ты со всеми порешал. Дадут еще, если договоримся о крупной поставке. Ясно?» Деньги притягивали взор майора, как магнит. Вот они рядом, но страшно. А вдруг узнают и посадят, как восхитителя социалистической собственности? Да еще и срок за госизмену припаяют. Однако в ГСВГ давненько бродили слухи о том, что кое-где техника уже потихоньку распродавалась. Начинались разброты и шатания. Кто-то просто под шумок приворовывал почти бесхозное имущество, а кое-кто воровал по-крупному, почти не стесняясь продавать его на сторону. В общем, действовали кто во что гораст. Пофигизм сверху медленно, но неумолимо сползал вниз. Все это майор прекрасно осознавал, не мог не осознавать. Но и хочется, короче, и колется. «Ладно, переговорю кое с кем, но ты же понимаешь, это все нужно как-то вывозить. А как? И? Решим. Забирай свою тысячу», — вдруг прервал его Остап. «Для тех, кто повыше, у меня отдельное предложение». «Сколько?» — не удержался и полюбовался майор. «Давай для начала ты сам определишься», — прапорщик знал, что надо говорить в этом случае. Арчинов еще немного поколебался, но вскоре сдался и сгробастал деньги, спрятал их в карман. «С особистом ты будешь разговаривать?» «Да, но после того, как ты договоришься с командованием полка». «Насколько я могу рассчитывать?» «На 2000. Но сначала поговори с зампотехом, потом посмотрим, кого еще привлекать». «Я-то поговорю», — горько усмехнулся майор, в душе чувствуя себя предателем Родины. «Но ты ведь и сам понимаешь, что этим дело не ограничится. Сначала с ним, потом с командиром полка, там, глядишь, и куда повыше лезть придется. Деньги сейчас всем нужны, да и 2000 — это ни о чем, мало». «Сколько надо?» «А я знаю, но явно больше, чем мне». «Ладно», — буркнул Остап, нехотя доставая из внутреннего кармана две тонкие пачки. «Вот еще 2000 марок. Когда с ними все порешаешь, скажу, сколько денег они хотят». «Постой, а что у нас забрать-то хотят?» «Да все». «Ясно, тогда нам нужна бумага от местных, но якобы мы им все по договоренности передаем. Если начальству показать такое письмо, то и уговаривать его станет намного проще. Ну а если не получится, то распродадим по мелочи все, что списать сможем. Оставляй деньги, буду решать». «Хорошо, держи меня в курсе». Арчинов кивнул, и прапорщик ушел. Майор еще долго сидел, тупо смотря на стол и даже не пытаясь заниматься делами. Сомнения и страх угнетали его. Невеликие деньги он сейчас получил, но опять же дело за малым. От малого до большого всего один шаг. Майор медленно поднялся, прошелся и встал у окна. За окном открылся вид на плац и десяток солдат, пытающихся маршировать строем. Под вопли какого-то сержанта они еще какое-то время походили по плацу туда-сюда, потом разобрали мертвые и стали подметать лужи на плацу, разгоняя воду из выемок и впадин по всему асфальту. Майор вздохнул. Желание поиметь денег все еще боролось с ним с хорошо убитыми с детства правилами. Сев к столу, он запустил обе пятерни в свою кучерявую черную шевелюру. Он боялся, ведь если их поймают, то... Мысли офицера перескочили друг на другое. В СССР творилась какая-то дичь. Один его знакомый, воинская часть которого была выведена из Азербайджана, рассказывал просто ужасные вещи. Жить, как оказалось, было негде. Его товарищ покончил жизнь самоубийством после того, как от него ушла жена, заявив, что в поле она жить не намерена. И выходила, мол, замуж за офицера, а не за никчемного и никому не нужного человека. Арчинов вдруг примерил эту ситуацию на себя. Да, его жена тоже могла выкинуть подобный фортель. А ведь еще есть дети. Если он не сможет обеспечить им хорошую жизнь, то кто он после этого? Нет, он, естественно, попав в аналогичное положение, стреляться не собирался, но все же. Так не лучше ли сейчас обеспечить всю семью, раз появилась такая возможность? Ну а там, куда кривая вывезет? Майор метался по кабинету, не находя себе места. Рыкнул зачем-то на ни в чем не повинную женщину делопроизводителя, что завело к нему подписать какие-то накладные. И, наконец, отбросив все сомнения, схватил трубку телефона. Затаив дыхание, Арчинов набрал номер заместителя командира полка по материально-техническому обеспечению. Трубку почти сразу же взяли. «Разговор есть, Петрович». «Заходи, я пока не занят». «Ага, сейчас зайду». Подполковник Вадим Петрович Огарев выглядел эдаким невысоким крепышом с веселым нравом. Любитель попить и погулять, он был пронырлив до невозможности, и потому карьеру делал легко, словно играючи. Его отец командовал полком внутренних войск, как нас с гвардией сейчас. Правда, сына своего пристроил почему-то в арт-бронетанковые. Дальнейшую карьеру Огарев делал уже с помощью своего дяди, генерала при генштабе. Пожав руку вошедшему Марчину, Вадим Петрович тут же полюбопытствовал. Случилось, что... Разговор есть один денежный. Решил сразу зайти с козырей Арчинов и не пожалел. «Денежный?» Глаза Огарева тоже вспыхнули удивленным и вместе с тем жадным огнем. «Да, тут одна возможность появилась торгануть военным имуществом». Майор подлил еще немного маслица в огонь, разжигая личный интерес начальника. «Не шутишь. Что купить хотят? Сколько дают? Уже есть выходы?» Засыпал он вопросами майора. «Не шучу. Вот даже аванс дали». Тут Арчинов вынул из кармана и положил на стол конверт с деньгами. Огарев осторожно подхватил конверт и, аккуратно его вскрыв, пересчитал деньги. «Угу, они маловато. Так и мы еще ничего не сделали. То есть, если я возьму, то мы в деле?» «Да». «А что хотят-то? Оружие и технику?» «Какое? Любое и побольше». «Ха-ха. Так за это и срок побольше, вплоть до вышки». «Риск – благородное дело. Не могу я этим без тебя, Петрович, заниматься. Деньги слишком большие на кону стоят». «Я понял. Надо подумать». «Думай. Я считаю, что подобного рода предложения не только нам поступили. Если мы откажемся, быстро найдутся другие желающие». «Да, согласен. Я тебе еще не говорил, но вчера пришла секретная телеграмма. Нас обязали все подготовить и вывезти за месяц. Что не вывезем, то велели при возможности сбагрить немцам. Ну или просто оставить здесь». «Куда хоть вывозить-то планируют?» «Да черт его знает, куда-то в Волгоградскую область. Я посмотрел на карте, там кроме железнодорожного полустанка ни хрена нет. Короче, половина здесь останется, а что-то пропадет в пути. Сколько они готовы заплатить?» «Не знаю. Предметного разговора пока не было. Чем больше предложим, тем больше купят». «Ладно, узнавай цену, обмозгуем. Так ты согласен?» «Не был бы согласен, уже б телефон особисто набирал». «Тогда вот еще деньги. С командиром раздели пополам. Тебе штукарь и ему штукарь. И еще 2000 для других». «Ха, смотрю, ты прям отлично подготовился. Может, у тебя есть еще?» «Нет, самому через посредника передали». «Ясно. Уточняй детали и пусть сразу аванс дают. Так будет проще других уломать. Ведь если много всего надо, то и на самом верху подмазать придется». «Хорошо». Выйдя от подполковника, майор пришел к себе, взял телефон и набрал номер склада. «У аппарата», — сурово произнес голос прапорщика семьи Ухватенко. «Ты это попроще будь, и люди к тебе потянутся. Подойди ко мне после вечернего построения, продолжим разговор». «Я?» — уже намного веселее раздалось из трубки. «Чего?» «Я говорю, да, по-немецки». «Я тебе сейчас по-башкирски скажу, ты поймешь?» «Ладно, ладно, я все понял. Подойду». Майор, слегка поморщившись, бросил трубку. «Вот же фрукт этот семьи Ухватенко, да и хрен бы с ним». Больше всего стоило опасаться особиться Яценюка и его начальства. Но, как говорится, брось собаке кость, она и замолчит. После вечернего построения к Арчинову сразу же подошел Остап, и они, отойдя в сторонку подальше от людей, стали тихо переговариваться. «Я поговорил, он согласен. Деньги забрал, обещал с командиром полка потолковать. Остается особисть Яценюк, но с ним решай ты. Зампотех еще просил гарантии какие-нибудь. Ну там типа Филькины грамоты от немцев оформить. И денег побольше, чтобы авансом». Я же отдал тебе 2000. Он взял, но этого мало. Возьмет деньги, пойдет на все. Деньги в кармане, совесть на ветер. А еще он сказал, что вводить нас будут раньше, чем планировали. Так и так придется многое бросить. Короче, давай разговаривай там со своими и побыстрее решай все вопросы с деньгами». «Хорошо. Завтра я поговорю, сегодня уже не успею». «Да, я жду от тебя информацию. Заметано». Остап сразу же рванул звонить связному бармену. Но на склад не пошел, а направился к телефону-автомату, что находился за пределами военного городка. Едва услышав в трубке голос, прапорщик нетерпеливо поинтересовался, есть ли у них новый сорт пива. И, получив ответ заверения, что да, есть, пообещал обязательно к ним завтра заглянуть. Закончив непростой разговор, семья Ухватенко выдохнул, положил трубку на рычаги и с чувством выполненного долга направился домой.